Глава 25. Помирились мы на следующее же утро, и в последние две недели больше не ссорились, но отношения с Майгрехом у нас сложились своеобразные, наполненные страстью, томлением и недосказанностью. Две недели до дня Х промелькнули стремительно, и сейчас я летела к горе сотворения в нанятом автомобиле, чтобы наконец покончить со своей миссией и с чистой совестью дожидаться суда. Создатель мне тогда сказал, что он состоится после выполнения задания, и я уже с нетерпением ждала вердикта. Неопределенность достала. Десятую личную вещь, зубную щетку Майгреха, я положила в шкатулку давным-давно, и, если честно, не понимала, почему меня до сих пор не вызвали на суд. Ведь со всеми демоничествами я уже пообщалась, и свое мнение обо мне они составили. Чего ждут? Хотя, возможно, у них тоже есть какие-то специальные дни для судов, как и для ритуалов. Ладно, не мое это дело. Мое дело еще раз по дороге к вулкану подумать над последними событиями в своей жизни и решить, что делать дальше. Больше избегать и откладывать решения нельзя. Если я окажусь оригиналом, стоит ли мне заключать контракт с Майгрехом? Не загонит ли это в кабалу? А то я стала сама на себя не похожа. Прямая, как рельса Фиона, спряталась где-то глубоко внутри, загнанная в угол страхом потерять любимого. Прямых вопросов я теперь избегала, страшась получить на них правдивые ответы, а еще больше — услышать откровенную ложь. Так вот, что значит любовь. Боязнь больбольше никогда его не увидеть, изудящая боль от ожидания расставания даже в то время, когда все хорошо. Это оказывается очень выматывающее чувство. Мой демон своего слова нарушать не собирался и за мной не бегал. Он просто прилетал ежедневно, брал за руку и вел туда, куда считал нужным. Я бы, конечно, возмутилась, если бы это была исключительно кровать, но он возил меня по диковинным местам, показывал мир, рассказывал про него много интересного и только после этого укладывал в постель. Да. Без нее не обходилось, но как сопротивляться после такого? Тем более, когда сама всю экскурсию только об этом и мечтаешь. Кто умеет? Научите, а? При этом Майгрех на меня не давил и всегда отпускал по первому требованию. Но ни единая ночь не проходила без ощущения его присутствия. Еще он постоянно дарил мне маленькие подарки. Как раз такие, которые я могла принять, не чувствуя себя содержанкой. Занятные безделушки, сувениры, полезные в быту артефакты и недорогую, но красивую бижутерию. Все это потихоньку заполняло мой дом, не оставляя и в нем ни единого участка, где бы я могла не вспоминать о Майгрехе. А в общем, я глубоко сомневаюсь, что смогу покинуть Землю до тех пор, пока Майгрех сам не выпихнет меня из своей жизни. Пора признать, я влюбленная тряпка, которая еще пытается трепыхаться, хватаясь за крупицы достоинства, но это ненадолго. Наверное, только финансовая независимость и неожиданный успех моих моделей и помогали держать хвост пистолетом. «Май, а что будет после того, как суд вынесет вердикт?» — спросила я как-то раз, когда мы лежали, нацеловавшись до упаду, прямо на фиолетовой траве его облака. «Если ты оригинал, продолжит выбирать демоничество, к которому примкнешь. Ну а если реплика, не бойся, я тебя никому не отдам». «Но что со мной будет в этом случае?» «Ты просто верь мне, я все решу, ладно?» Конечно, то, что он не собирается давать меня в обиду, немного обнадеживало. Но вот то, что он не уверен в моей оригинальности, наводило на логичный вывод. Я не его истинная пара. Ведь я грех с весенней, поняли это без всяких проверок. А мы нет. От этого становилось горько, но я старалась не зацикливаться и радоваться тому, что есть, живя одним днем. «Ладно», — ответила тогда я и продолжила терзаться. Про вулкан я ему, естественно, не сказала ни слова. Не те у нас отношения. И план действий пришлось разрабатывать с умником. Нанять машину, которая отвезет меня к горе сотворения, встала в бриллиантики. Благо, заработанного на продаже вещей было немало, и теперь молчаливый орк-таксист снижался у самого кратера, а я, сжимая шкатулку, готовилась закинуть в него добытые трофеи. Ну вот, опять ничего не решила. Придется еще на обратном пути подумать. Я вышла из автомобиля и пошла к пугающей воронке. Никогда раньше не видела этого природного явления вживую, только по телевизору. И даже тогда было страшно. А уж сейчас... Руки подрагивали. Я с трудом удерживала коробочку с добычей. Некоторые из предметов мне терять было особенно жаль. Рубашку 10-го демоничества, например. Мы с Вам Грехом очень сдружились. Его облако я посещала раз 5 за прошедшие дни. Ручку тоже выбрасывать в вулкан мне не хотелось. Ею я исписала много страничек в блокноте, доверив мысли и чувства бумаге. Еще было больно сжигать зубную щетку Майгреха. В душе трепыхался необъяснимый страх, как будто я собиралась бросить в огонь часть наших отношений. Глупости, конечно. Подавила лишние рефлексы и, сжав покрепче шкатулку, направилась к жерлу. Слишком быстро я подойти не решалась, да и не смогла бы. Жар не подпускал ближе, чем на 5 метров. И размахнувшись, не давая себе времени на сомнения, я кинула свои трофеи прямиком в кратер. Как только шкатулка достигла цели и скрылась в воронке, мощный столб огня вырвался из недр вулкана и накрыл меня жаркой волной, поглощая, сжигая в своем пламени, и мир померк перед глазами. На мгновение мне показалось, что я сейчас сгорю, но ничего подобного не произошло. Жуткая волна оказалась порталом, который перенес меня в неизвестное место и бросил прямиком в кресло посередине большой комнаты, вокруг которого стояли 10 демоничеств в мантиях, явно меня поджидая.